Глава 68. Пластик, железо и прочее. В полном соответствии с заданием, корабль «Арсенал Громовержец» занял позицию. Позиция представляла из себя морскую гладь, ничем не отличающуюся от какой-либо другой, могущей расположиться в одном либо в 100 километрах. Возможно, даже не в Индийском, а в другом океане. До ближайшей суши было 250 километров. Опять же, могло быть больше-меньше. Для до поры таящегося оружия такие рассогласования не имели особого значения. В зависимости от марки примененной ракеты, лишняя сотня километров преодолевалась за 7 или даже за 3 минуты. Сущая мелочь с точки зрения обыденного сознания. Вообще-то, сегодняшняя удаленность от берега являлась не самым оптимальным вариантом относительно безопасности. Если, конечно, рассматривать расстояние как его составляющую. По крайней мере, такого мнения придерживался командир. Командир Хейдриан. Здесь все-таки имелся не какой-нибудь Персидский залив или Красное море. Здесь простор с противоположного края тянулся до Антарктиды. Кто мешал отодвинуть плавучий арсенал несколько дальше? Разумеется, в пределах дальнобойности ракет. Конечно. Уже давно расстояние не являлось весомой составляющей обороны. Сам громовержец подтверждал это въевшееся в жизнь правило. Но все же, выйдя в район открытия огня, ракетоносец застопорил турбины и заполнил балластные цистерны. После этой операции он возвышался над гладью воды всего лишь на 1,5 метра. Теперь даже при слабом шторме волны могли перекатиться через всю его впечатляющую ширину. Зато в плане возможности быть обнаруженным радиолокатором врага он стал почти неуязвим. Его корпус, и без того созданный по технологии стелс, резко уменьшил профиль, а к тому же совсем не двигался относительно окружающего фона. Можно сказать, что против локации это стало невидимостью в квадрате. Однако, по давней традиции американской профессиональной армии, более железо ценились люди. Экипаж. Трудно сказать, чего изначально здесь больше – капиталистического прагматизма, учитывающего стоимость обучения нового пилота или оператора, либо все-таки приспособленного к войне гуманизма. Так или иначе, но именно поэтому даже меры безопасности, перечисленные выше, считались для сохранности команды недостаточными. Возможно, это был перегиб. Та самая, выпеченная на люди, показушная забота о солдатских жизнях. А может быть и нет. На данный момент это являлось последовательным выполнением инструкции или очередной отработанной традицией. Однако именно для этих целей на борту, в неотличимой от носа корме громовержца, помещался вертолет, достаточно большой и объемистый, между прочим. Он был обязан вмещать не только команду корабля «Арсенала», но целую гору аппаратуры. Ведь отсюда, с борта геликоптера, получалось управлять всем оружейным богатством притопленного судна. Помехоустойчивость и надежность связи были такими, что вертолет мог удалиться от корабля-матки на 10 или даже 50 километров. Потенциальные враги могли бы применить по громовержцу даже ядерный боеприпас тактической мощности, но и тогда его экипаж имел все шансы уцелеть. Однако сейчас против него хотели использовать другую тактику. Преимущества были обязаны обратиться слабостью. Кто мог это предвидеть?